Только и ума, что от рода, вспомнил греческую пословицу Георгиос. Но Ушаков спору не дал разыграться, обратился к Орио. Как же все-таки высокочтимый граф относится, высокородные жители островов, к нашему новому закону? Орио начал издалека. Они, ваше превосходительство, возносят свои молитвы к Богу и благодарят императора Павла I и союзников за избавление от безбожников и якобинцев. Они хотят восстановления добрых старых порядков и их коренного первородства. Но неужели они не чувствуют, что многое изменилось? Все надо решать мирно, ведь иначе возникнут беспокойства народные. Орио расстегнул верхнюю пуговицу воротника и тяжело вздохнул. Не чувствуют, господин адмирал, не чувствуют. А пора бы уже почувствовать, я с вами согласен. Ибо имение имел в Пьемонте и видел, как он и горели, и расхищались чернью. Думаю, что ее держать в узде надо, но и не допускать до безвыходности. Дежурный офицер доложил, нобели пришли. Аристократы заходили по одному. Орио называл фамилию. Они кланялись и рассаживались по неуловимому для русских старшинству и знатности. Словно бояре да петровские, шепнул Тизенгаузен Ушакову. Тот и бровью не повел, внимательно вглядываясь в знатных и родовитых, от которых многое зависело на островах. Находившийся в центре граф Сикурус Дин Артокис слегка вытянул шею. Нобели положили левую руку на колени, правой взялись за ленты и повернулись к нему. Граф встал и двинул руку вперед, поднял пальцы, как будто в них положили шар мудрости, замер почти на минуту. Поза была великолепна, достойна истинного Нобеля и древнего Эллина. Ушаков раскашлялся, табачинка поди не туда пошла. Сикурус пережидал долго, рука задрожала, потом сделал еще шаг вперед и начал. Высокочтимые представители царственных дворов, сиятельнейшего правителя России, императора Павла I и блистательного вершителя судеб народов порты султана Селима III, мы, высокородные и знатнейшие, представляем народ Корфу и всех остальных Ионических островов. Мы правили тут столетиями под покровительством Венецианской республики. Злобные якобинцы, одуревшая чернь, лишили нас естественного правления. Союзная эскадра спасла нас от уничтожения. Спасибо воле императора и султана. Сикурус Дин Артокис опустил руку, отступил ближе к соратникам и потом, как бы решившись на что-то великое, медленно и значительно, чеканя каждое слово, продолжил. Однако же мы и ныне продолжаем терпеть урон. Якобинцы и всякие прочие карманьолы возбуждают ненависть к дворянству. Как можно давать амнистии всему преступному, всему беспокойному? Ведь сие прошение, даваемое мятежникам, скорее вознаграждение неблагонамеренных и преследование благонамеренных, их наказание. И мы просим царскую корону и полумесяц султанский, достойных адмиралов, оградить нас, да и себя, он полоснул острым своим взглядом по Палатинусу, от плохих людей, представляющих как благо вещи самые вредные. Тучи ходили по лицу Ушакова. Палатинос нервно кусал ногти, Тизенгаузен качал сокрушенно головой. Орио сидел спокойно, изучающе рассматривал одежду Сикуруса. Венецианский аристократ не должен чересчур волноваться. «Мы считаем временный план возвращением ко французским правилам. Мы просим передать нашу просьбу высоким монархам и выработать новый порядок и устав для островов». Шеремет-бей что-то быстро записывал, кивал, попыхивал трубочкой. Ноздри Ушакова широко раздувались. Он нервно потирал щеку и подбородок.